Глава 22. Своя ноша не тянет. Ему снился прекрасный сон. Он снова на веранде в деревенском доме Лиды. Сквозь занавески на окне в комнату пробиваются теплые солнечные лучи, а рядом она прижимается теплым телом и нежно гладит его кончиками пальцев по груди. «Пришла мириться», — улыбнулся сквозь сон, поймав на груди вполне реальную руку. Чуть не открыл глаза, но сдержался, стремясь вернуться в ту идиллическую картину из сна. «А мы ссорились? Но если хочешь, я тебя накажу!» Промурчал на ухо дико чужой голос, и парня в прямом смысле оседлали. Кент проснулся сразу, открыл глаза и уставился на сидящую сверху девушку. Смутно он ее помнил. Та самая горничная, которую он прижимал к стене, чтобы отвлечь Лиду и Толика. Что ж, еще одна карма-мажора. На этот раз она предстала перед ним в кружевном белье и продемонстрировала все тощие прелести. Только хотел скинуть горе-наездницу, как звон разбитого фарфора привел в чувство. Лида стояла в дверях, бледная как смерть. Руки дрожали. Все, что Кент успел сказать... «Лида, это не то, что ты подумала!» Но она уже не слушала. Бежала прочь, громко топая по лестнице. «Твою мать!» — рыкнул парень, легко сбросив с себя Олечку. «Ну ты, сука! Сиди здесь!» Как был в одних брендовых боксерах ярко-красного коммунистического цвета, рванул следом за Лидой. Ловко перепрыгнул через осколки и остатки пирога, подхватил с тумбочки ключи и запер свою спальню вместе с утренним подарком. Так никуда не сбежит, если только не решила прыгнуть со второго этажа в неглиже. Вряд ли Оленьке заплатили столько, чтобы рисковать здоровьем. Честь, совесть. Это можно продать. А вот благополучие своей задницы продать рискнет не каждая. Оленька не тянула на такую оторву. Лида так спешила, что не заперла дверь в свою комнату. Кеша даже пожалел об этом. Он уже настроился барабанить, выбивать сверхпрочные петли и похищать засранку через окно. В общем, был готов крушить. Но судьба не дала ему такого шанса. Сразу столкнув с самым сложным пунктом программы. Впервые он видел, как Лида плачет. Горько, по-настоящему, вгрызаясь зубами в подушку. От того, что он, причина этих слез, душа выворачивалась наизнанку. «Это недоразумение!» Сел на край кровати и тронул за плечо. «Ага, недоразумение! Это теперь так называется! Я тебе поверила, Кеш, понимаешь? Поверила на одну минуту и потом увидела это!» Вжималась в подушку все сильнее, пряча покрасневшее от слез лицо. «Надоело! Так мы не договоримся! А ну иди сюда! Будем разбираться!» Дернул за плечо с такой силой, что Лида, как послушная кукла, перевалилась и уткнулась ему в плечо, отчаянно всхлипывая. Кеша никогда не отличался терпением, особенно в такие моменты, когда чувствует свою беспомощность и желание сломать этот мир к чертовой бабушке, лишь бы эта сумасшедшая успокоилась и выслушала его. А еще лучше, чтобы поверила. Он видел лишь один вариант. Рискованный, но эффективный. «Что ты делаешь?» Взвизгнула Лида, но слишком поздно поняла коварный замысел. Легнула коленом в грудь, но было поздно. Девушка висела на плече и вяло сопротивлялась, пытаясь одновременно вырваться и вытереть растекшуюся по лицу косметику. «Кент, отпусти!» Стучала ладошками по спине, когда он с упорством маленького паровозика из ромашкова тащил ее на второй этаж. «Я же тяжелая!» «Ничего, своя ноша не тянет!» Хмыкнул парень и чуть подбросил девушку на плече, перекладывая поудобнее. «Я сама пойду, только отпусти!» «Обойдешься! Я тебя теперь никуда не отпущу! Стоит из виду потерять, как ты ноги ломаешь, придумываешь новые претензии и фантазируешь не по теме! Еще и волшебное слово постоянно забываешь!» Улыбнулся и ущипнул девушку за ногу. «Кеша!» Протянула Лида и сдалась на милость победителя в красных труселях. Удивительно, как шумом и пререканиями они не подняли на уши весь детский коттедж, но, вопреки страхам, в коридорах стояла тишина. Строители постарались на славу, сделав шумоизоляцию между этажами почти стопроцентный. Как и предполагал Гордеев, светить голым задом Оленька не стала и послушно сидела на кровати. Взгляд жертвы и заплаканные глаза, руки сложила на коленочках, как примерная школьница. Были у Кеши такие друзья, для которых такая вот покорная дурочка была предметом эротических фантазий. К счастью, сам парень этим не увлекался. Ему всегда хотелось огня и безумия, а не глупой покорности, даже если придется уворачиваться от чугунной сковороды. Аккуратно сгрузил Лиду на крутящийся стул, достал из верхнего ящика стола забытые там влажные салфетки и всучил девушке. «Вытри это с лица». Развернулся и быстро подошел к двери, заперев ее на ключ. Все ключи, свой и обнаруженный на тумбочке у кровати запасной, забрал себе. «А теперь, дамы, будем разбираться». Лида никогда не видела его таким решительным, злым и одновременно растерянным. Ей в страшном сне не могло присниться, что кто-то будет таскать ее на плече, совать упаковку влажных салфеток и вообще что-то объяснять. Она едва не рухнула со стула, когда Кент, на ходу натягивая джинсы, подошел к Оленьке и навис над ней, как скала. «Сколько она тебе заплатила? Говори!» Рявкнул так, что подпрыгнули обе девушки. «Он!» — всхлипнув, мяукнула Оленька, глупо прикрывая грудь руками. Так и не скажешь, что несколько минут назад она сидела верхом на парне и пыталась избавиться от одежды добровольно. «Он? Кто он?» — не понял Кент. «Говори быстро! Чем дольше ломаешься, тем страшнее месть я для тебя придумаю!» «Но я же... Он сказал, что так надо!» «Что ты любишь таких девушек, и это его подарок тебе, как другу! Еще сказал, что тебя нужно спасать от деревенской шалавы, которая загнала тебя под каблук!» «Вот интересно, как зовут такого чудесного друга?» «Не подскажешь!» — прорычал парень, упирая руки в бока. «Платон! Он мне за помощь круглую сумму отвалил и сказал, что я тебе симпатична! Типа, есть все шансы, а потом...» Схлипнула и размазала по лицу слезы. «Отец нашел у меня деньги, отобрал, избил и выставил. Решил, что я их на панели заработала». «Не ошибся», — зло бросил Гордеев. «А теперь собирай вещи и вали отсюда». «Куда? Мне некуда идти, у меня ни денег, ни жилья». У Лиды, вопреки обиде, режущей горло от слов «деревенская шалава», на секунду сжалось сердце. Девушка казалась такой беззащитной и запутавшейся, что рука помощи сама тянулась остановить Кешу, разрешить перекантоваться хотя бы до зарплаты. «Лида, даже не думай!» — злобно рыкнул Гордеев. Она не успела и рта раскрыть. «Ты слишком добрая, а эта шлюха не остановится и будет гадить, используя твою доброту. Ей нечего делать в этом доме!» — вернулся к Олечке. Ты первый раз с ним работаешь или у него на зарплате? Доносишь обо всем, что происходит в доме?» Девушка, сидящая на кровати, внезапно улыбнулась. В одно мгновение на месте беззащитного ягненка оказался волк, способный сожрать кого угодно и не поморщиться. «Я много знаю. Что будет, если я все тебе расскажу прямо сейчас? О том, кто сваливает информацию из дома и кому именно?» «Я даже знаю, зачем!» «Торговаться со мной решила!» Кеша дернулся вперед, и у Лиды невольно вырвался крик. Ей на секунду показалось, что он может ударить, но тот вовремя остановился. «А у меня есть выбор! Я не могу оказаться сейчас на улице! Мне реально некуда пойти!» Вспылила, но тут же под грозным серым взглядом прикусила язычок. «Говори!» Я подумаю, насколько ценная твоя информация, и решу. Я не первый человек в доме, которого подкупили, улыбнулась Олечка. Она добилась своего и была довольна. За тобой постоянно следят, приказано доносить обо всех твоих грязных идиотских выходках. Раньше это делал Толик, повар. Потом наняли меня. Лида спрятала лицо в ладонях. В голове не укладывалось, она руководила этими людьми, а с поваром даже пыталась встречаться. Сколько же внутри них грязи, что они способны продать тех, кто дает им достойную оплату и хорошую работу. Что это, жадность? Теперь стало понятно, почему Борис Евгеньевич так поверил в нее. Лида никогда не опустится до такого. Ни за что. Кому? Голос Кеши не дрогнул. Стефании Гордеевой. Она платила нам напрямую, а потом все дерьмо о тебе лила в уши хозяина. Был план выслать тебя из страны и лишить прав на наследство. Подставить по-крупному. Но тут появилась она. Оля небрежно кивнула в сторону Лиды. И ты стал меняться. Исправился. Ты